клеть пока, да тулупы дайте, чтобы не околели до утра», — коротко распорядился я. Сейчас мне было не до них. Куда больше интересовал тот, кто пытался зарезать меня, и, конечно же, незнакомые шведы, каким-то образом оказавшиеся в моем доме. Второй вопрос разъяснился было. Стоило мне подойти к люку в подвал, куда утащили моего несостоявшегося убийцу, как перед ним я увидел знакомого мне офицера. Христиан Абрамович Зомми улыбался мне своей слегка щербатой улыбкой. Он носил шведский офицерский колет и тяжелую шпагу. Вопреки всем запретам, из-за пояса его торчала пистолетная рукоять. «А ты как так быстро здесь оказался?» – удивился я. «Да следили по приказу генерала за твоим поместьем, князь, уж прости. И как только царь от тебя уехал, тут же заявились в гости. Ты уже спал, но матушка твоя и супруга, женщины в высшей степени достойные и умные, разметили меня с парой драбантов 6, драбант, трабант от нем, драбант, трабант, спутник, представитель категории военнослужащих, в обязанности которых входило сопровождение, охрана или прислуживание. В других источниках указано, что драбант М, нем, трабант, трабант, в первоначальном смысле, телохранитель, вожатый, высших начальников и преимущественно владетельных лиц, почетная стража из отборных людей. По окончании же сейма, воеводе предстояла вероятность далекого похода. В замке стали готовиться к отъезду, а воевода из живших при нем шляхтичей и драбантов составил значительный отряд, который должен был сопровождать его на сейм и потом сопутствовать ему в предстоящем походе. В ту пору такие отряды показывали богатство и могущество польских магнатов. Евгений Петрович Корнович, Святослава Сандицкая, очерки и рассказы из старинного быта Польши. У нас драбанты появились при Лжедмитрии, сперва из прибывших с ним в Москву поляков, а затем из наемных иностранцев. Их было сформировано 3 роты, по 100 человек, под началом Маржерета, Кнутсона и Вандимана. Первостепенное значение имела рота Маржерета, отличавшаяся роскошной одеждой и почти вдвое большим содержанием против остальных со всеми удобствами. Я был рад, что охраняли меня не только дворяне Болшева, но и оказавшиеся более расторопными шведы, присланные Делагарди. А может, они просто удачно оказались около дверей в мои палаты, когда там началась возня, неважно. Я был рад, потому что сейчас, скорее всего, придется пытать человека, а для этого шведы подходят лучше наших, православных, людей. Нет, конечно, если на пытку надо тащить иноземца или казака с татарином, то наши люди справляются ничуть не хуже. Но своих, православных, мытарить не все хотят, слишком уж свежа память и кровавой опричнине и тех зверствах, что творили по приказу грозного царя его верные, не ведающие сомнений псы-кромешники. Покушавшийся на меня дворянин уже был подготовлен в лучшем виде. Драбанты разделили его до нога и сейчас сноровисто вязали прямо к вбитым в деревянную стену подвала крючьям. Прежде на них подвешивали холодное мясо, теперь же висит человек, который, возможно, совсем скоро станет куском окровавленного мяса. «Может, его сразу за ребро подвесить?» — спросил у меня Сомми. «Не из страсти к мучительству, а потому что хотел поменьше торчать в холодном подвале. Крючья крепкие, на целую свинью рассчитаны, человека выдержат. Пускай пока так повисит», — покачал головой я. Голые ноги под рубахой и теплым кафтаном уже стыли в свободных татарских туфлях без задника. Наверху в таких ходить удобно, а вот в подвале становилось совсем неуютно. «Кто таков?» — спросил я у привязанного вора. Слово это само собой скакнуло на ум. Ворами тогда звали не тех, кто тащит все, что плохо или хорошо лежит, для этого было слово «тать». Вор же понятие куда более широкое, и скорее соответствует современному прежнему слову «злодей» и «преступник», причем одновременно. Дворянин Зарайский, Кузьма Воронов Петров сын, не сказал, а выплюнул тот, верный слуга царю, не то, что ты, воровская князь. Сдается мне, не такой уж он идейный, просто накручивает себя, хочет в своих глазах быть мучеником за царя. Иван Сусанин, мотива. Один из драбантов Сомми врезал ему пару раз в живот без приказа. Я не стал его останавливать. Мой несостоявшийся убийца зарычал от боли. Бить драбант оказался большой мастак. Раз я вор, чего ты ко мне окитать в ночи пришел и сталью решил угостить? Усмехнулся я. Выходит, из нас двоих ты, вор, а не я. Он молчал, только тяжело дышал после кулаков драбанта. Холодно тут, обернулся я к Сомми. Отправь одного из своих драбантов, пускай принесет жаровню с угольями до каких-нибудь прутьев железных. Сомми распорядился, и вскоре драбант вернулся с полной свежих углей жаровней, которую нес за ручки, защитив ладони толстыми рукавицами. В самой жаровне уже раскалялись несколько стальных прутьев. «Знаешь же, как тело от раскаленного прута шипит?» — спросил я. «Кромешник ты, хуже опричника всякого, да еще и вор!» — выкрикнул зарайский дворянин Кузьма Воронов Петров сын, уже почуявший, чем дело пахнет. «На войне мы дела похуже кромешницких проделывали, пожал плечами я, когда надо язык развязать. Да и ты бывал в походе, знаешь, что с пленным врагом делают, если он запирается». Драбанты поставили жаровню прямо у ног Воронова, один присел над ней и принялся ворошить прутьями угли. «Кто велел тебе меня ночью зарезать?» — быстро спросил я Воронова. Тот опустил глаза и смотрел только на багровые угли в жаровне, да на постепенно краснеющие все сильнее прутья. «Царев брат, Дмитрий», — не стал запираться Воронов. «Сам подошел ко мне, о должке напомнил, золото посулил. Сказал, что, мол, не воевода ты, князь, но вор и на трон царский сам залезть желаешь, вот и надо тебе окоротить. Да так, чтобы уж навсегда. Ничего удивительного в этом нет. Раз уж жена Дмитрия на пиру поднесла мне у всех на глазах чашу с ядом, то и теперь царев брат не остановится, пока не сживет меня со свету. А ты и рад стараться», — усмехнулся я. «Не мог я иначе, княже», — пробурчал себе под нос Воронов. «Долг у меня перед царевым братом. За Болотникова стоял я, и петля мне грозила, да он спас, при себе держал, а после брату передал. Так это еще и профессиональный наушник. Вот это отменный человек мне попался, ничего не скажешь. Шпионил для Дмитрия Шуйского за царем, да и вряд ли только шпионил, раз так легко убивать меня отправился. Не первый, ой, не первый грех убийства спящего или беспомощного на этой черной душе. Снимите его», — велел я Сомме. «Оденьте, отведите в кабак в земляном городе 7, земляной город, историческая местность Москвы внутри не сохранившихся крепостных стен земляного города, ныне Садового кольца, но вне Кремля, Китай-города и Белого города, ныне Бульварного кольца. Это была четвертая после стен Кремля, Китай-города и Белого города крепостная стена Москвы. Там напойте пьяным, да и горло перережьте. Нечего такому вору по земле ходить. Мои драбанты к такому привычные», — скривил губы в сардонической ухмылке полковник. «Денег на пропой пусть у матушки возьмут», — добавил я. «Негоже по делу за свой кошт пьянствовать». Сомми ухмыльнулся еще шире. «Пить за чужой счет все любит. А с теми двумя как быть?» — спросил он у меня, когда я уже направился к лесенке, ведущей прочь из подвала. За моей спиной драбанты развязывали Воронова, чтобы отправиться с ним на последнюю попойку в земляной город. Зарайский дворянин ничего не понимал, говорили-то мы с Сомми по-немецки, однако не сопротивлялся. «Сам разберусь», — отмахнулся я, поднимаясь наверх. Выбравшись из подвала, я кликнул Большего и вместе с ним и парой послужильцев 8. Послужильцы – вооруженные слуги, принадлежавшие к несвободному населению. Все вооруженные холопы или челядь, ходившая за своими боярами в походы, составляли боярский двор, старинное название дружины или свиты боярской. Послужильцы существовали в российском государстве в 16-18 веках, составляли вооруженную свиту и личную охрану крупных и средних землевладельцев и несли военную службу вместе с дворянами, составляя значительную, а то и большую часть поместного войска. Боевые слуги занимали промежуточное социальное положение между дворянством и крестьянами. По сравнению с совершенно бесправными пашенными холопами, эта прослойка, постоянно пополнявшаяся разорившимися мелкопоместными детьми боярскими, пользовалась известными привилегиями. Отправился в клеть, куда посадили оставшихся двух соглядатаев Дмитрия. В клете было так же холодно, как в подвале. Закутавшиеся в тулупы соглядатаи сидели на земляном полу, напоминая нахохлившихся голубей. Первым делом я велел Большеву поставить обоих на ноги и отобрать у них тулупы. «Так лучше дойдет. Друг ваш поднял на меня руку в моем доме», — ледяным тоном проговорил я, смеривая обоих взглядом, от которого они ежились едва ли не сильнее, чем от холода, царившего в клете. «Завтра поутру его найдут в кабаке в земляном городе с перерезанным горлом». Тут оба соглядатая, как я и думал, повалились на колени и поползли ко мне на карачках. «Не казни, князь милостивец», — вопили они в один голос, — «сохрани животы наши, не было у нас умысла тебя губить. Прочь, псы!» — рявкнул на них Большев, замахнувшись для острастки саблей в ножнах. Тульский дворянин до сих пор чувствовал себя скверно, потому что проспал угрозу, и первыми спасать меня ворвались не его люди, а драбанты Сомми. И только рад был выместить на оставшихся двух соглядатаях накопившуюся злость. «Глядите, наушничайте, докладывайте обо всем Дмитрию», — разрешил я соглядатаем. «Но коли снова к кому подойдут и предложат меня убить, сразу о том мне докладывайте. Не придут к нам с таким», — заявил один из них, поднимаясь на ноги и хлопая себя руками по плечам. «С чего ты взял?» — удивился я. «Кузька Воронов вор был, холоп беглый, что за Болотникова дрался, тот его послужильцем сделал», — объяснил соглядатый. «Это потом уже, при князе Дмитрии он зарайским дворянином сказался, но все-то знали, кто он таков. Одного слова княжьего хватило бы, чтоб он на глаголь отправился. А вы, стало быть, агнцы», — рассмеялся я, — «никогда прежде черных дел не творили. Всяко у нас за душой, княже», — не стал отпираться второго соглядатый, но на спящего руку бы не подняли. «Встретить в переулке сабелькой — это можно, а в постели резать — нет. Совсем это дело кромешное. Крепко же помнили опричнину все в Москве, что всякой жестокости и подлости были мерилом именно опричники. Ступайте тогда», — отпустил я их. «Но знайте, сукины дети, скорее для меня, чем для них», — сообщил Болшев, — «за вами самими пригляд будет». Я первым вышел их к лете. Удивительное дело, ноги держали крепко, меня ни разу не шатнуло ни на лестнице, ни в холодном подвале и в клете. Злость придавала сил, но стоило ей отступить, схлынуть адреналину из крови, как навалилась невероятная усталость. Болшев с одним из послужильцев подхватили меня и почти волоком потащили обратно в постель. Аликандра, сидевшая в моих палатах у кровати, вскочила на ноги, увидев на меня волокут. «Что с тобой, супруг мой?» — спросила она, подбегая и помогая Болшеву с послужильцем усадить меня на край кровати. «Достал тебя вор, куда ранил тебя?» «Не достал, свет очей моих», — ответил я. Силы кончились просто. Я увидел, как просияло ее лицо и сам невольно улыбнулся. Никогда прежде в том далеком будущем, где я жил раньше, меня никто так не любил. Крепко и сильно, по-настоящему. Вот только тень все еще оставалась на лице Александры, и я должен понять, какая кошка пробежала между нами. Но не сейчас, сил и правда ни на что не осталось. Болшев с Александрой раздели меня и уложили в кровать. Александра сама, будто мама, укрыла меня медвежьей шкурой, и последнее, что я помню, прежде чем провалиться в сон, это ее заботливые руки, гладящие мое лицо. Глава 4. Скуратовна. Как ехать в гости к моей отравительнице — большой вопрос. А не ехать я не мог. Нужно было нанести визит куме, поднесшей мне кубок с ядом, и хорошенько с ней переговорить. По душам. Конечно, я первым делом отправил людей следить за усадьбой ее мужа, царева брата Дмитрия. В гости поеду, конечно же, когда он будет в отъезде. Как оказалось, он почти не бывал дома, едва ли все время пропадая с братом в Кремле. Конечно же, не хотел великий конюший отходить далеко от царя, иначе кто ему будет шептать в ухо об изменах, окружающих его, прямо как Грозному и Годунову в последние годы жизни. Екатерина же, супруга его, не могла подолгу отлучаться из дому, потому что вела хозяйство, за которым постоянный пригляд нужен. Но если с этим разобрались легко и быстро, то над тем, как ехать, я думал много дольше. Была бы зима, взял бы сани, ничего зазорного в этом нет, никакой рачительный хозяин не станет без нужды бить ноги верховых по снегу. А вот катиться в воске, будто боярыня, мне не к лицу. Хуже только пешком. Князья пешими не ходят. Эта мысль первой возникла в голове, стоило только всерьез задуматься над таким вариантом. Садиться в седло было страшновато. В прежней жизни я только в детстве фотографировался на живой лошади, ну и катали меня пару раз. Конечно, можно было положиться на память тела, князь Скопин Шуйский уж точно был отменным всадником. А ну как подведет она в этот раз, и что тогда, опростоволошусь перед всем миром? Такого даже болящему не простят. Не уверен в себе — не лезь. Здесь и сейчас царствует этот принцип, и скидок никому не дают. И все же выбора не было, а потому я тянул с визитом, дожидаясь полного выздоровления. Я уже свободно ходил по дому и двору, даже пару раз схватился на саблях с Болшевым и Сомми. Швед, к слову, на самом деле, еще не до конца оправился от раны, полученной на Каринском поле, так что в том, что он не спешил домой, была лишь доля притворства. Если и сейчас он бледен и не слишком уверенно держит палаш, что же с ним было в марте или зимой? И правда, мог бы околеть по дороге домой, но тянуть до бесконечности нельзя. Делагарди уже заезжал пару раз и заводил разговоры о войске, от которого я отставлен, о том, что наемники недовольны очередной задержкой денег, что с ними обещают расплатиться нечестным серебром, но новыми, специально для этого дела отчеканенными золотыми копейками, которые пойдут одна за 10 серебряных. А сколько в тех копейках царских золота на самом деле, кто ж знает. Да к тому же большую часть вообще мехом отдать хотят, а на что эти меха солдатам, за честную цену их никто не купит все равно. Шведы еще держатся, они присягали королю, а вот наемники уже ропщут и обещают податься к Жегеманту под Смоленск. Польский король деплатит честно и серебром, а еще распускает по желанию войска на свободное кормление, то есть разрешает грабить и разорять округу. От царя же Делагарди внятных ответов не получил, и припирается с Дмитрием и Иваном Шуйскими из-за выплаты жалования. Приезжал пару раз и сам царев брат, правда, Дмитрий не рискнул, зато Иван наведывался, справлялся о моем здоровье, и почти без обиняков говорил, что мне пора отправляться в имение. Царь Василий, брат мой, конечно, не Годунов и не Грозный, упокой Господи их души, говорил он, но и он скоро разгневается, если и дальше тянуть. Он ведь и приказать может, и опалу тебе объявить, Михаил. Болящим опалу, качал головой я, да я, Иван, только с кровати 3 дня, как поднялся, чтобы до горшка доползти, куда мне ехать, вот подсохнут дороги, тогда двину в путь. Не тяни, Михаил, не тяни с этим, говорил на прощание Иван Шуйский, терпение царева не вечное. Я заверял его снова и снова, что как только дороги высохнут и закончится обычная наша весенняя распутица, я тут же отправлюсь в имение. Даже маме с Александрой велел готовиться, но не спеша. Так что пассивно сидеть в Москве и дальше было попросту глупо, да и опасно. Схлопотать настоящую опалу за ослушание царева совета не хотелось, а значит пора действовать. Так же решительно, как и с покушавшемуся на меня по наущению Дмитрия Шуйского дворянину Воронову. Убивать жену Дмитрия я, конечно, не стал бы, но разговор у нас с ней будет весьма душевным. В гости к княгине Екатерине я отравился всего с 2 послужильцами. Болшев заверил меня, что оба люди надежные и в деле проверенные, не подведут и не предадут. Слуги подвели меня коня, и я едва не попросил поменьше. Вот только поменьше конь меня долго таскать не сможет, больно я здоров. Говорят, даже особый гроб выколотить пришлось, ни один готовый мне не подошел. Передо мной стоял настоящий мастодонт, рыцарский конь, подаренный Делагарди. Я редко ездил на нем, слишком уж дорог он для войны, но сейчас, для визита к княгине Шуйской, годился как нельзя лучше. Я погладил его по морде, взял у слуги длинную морковку. Конь сперва косил на меня глазом недоверчиво, как будто чувствовал, что перед ним не хозяин, а кто-то другой в его теле. Однако морковку схрупал с удовольствием и больше не косился на меня. Слуга придержал стремя, и мне не оставалось ничего, кроме как одним ловким прыжком вскочить на коня. Даже слугу не задел. Теперь царевы соглядатай донесут Василию, что я полностью здоров, а значит времени у меня остается очень мало. Ну, с Богом, махнул я, и слуги отворили ворота. Я впервые выехал за пределы своего подворья в белом городе Москвы. В седле держался уверенно, тело само знало, как править лошадью, за что я был бесконечно благодарен памяти настоящего Скопина Шуйского. А вот страх перед незнакомым городом вцепился в душу ледяными когтями. Я ехал по подсохшей уже улице к роскошной усадьбе царева брата. Я отлично знал, где она расположена и уверенно направлял туда коня. Вот только вокруг меня лежал незнакомый, совершенно чужой мне город. Кажется, он был чужим и для настоящего Скопина Шуйского. Князь не любил Москву с ее интригами, ядом и кинжалом в спину спящему. Честная война со всеми ее опасностями привлекала его куда больше. Даже в белом городе большинство домов были деревянными, их красили и белили, но срубы все равно казались мрачными, чернели законопаченными щелями, а расписные ставни казались такими же фальшивыми, как яркие румяна на дряблых старушечьих щеках. Меня узнавали, уступали дорогу, снимали шапки, приветствуя. Я отвечал на приветствие, как положено князю, стараясь выглядеть не особенно высокомерно. Надеюсь, получалось. Идущие пешком так и вовсе кланялись. До меня долетали обрывки разговоров, и меня неизменно звали спасителем Москвы, а то и всей отчизны. Да уж, тут можно понять моих дядьев. Такой популярностью в народе ни один из них не пользуется, особенно государь. Дмитрий Шуйский занял палаты умершего бездетным князя Баритинского Чермного. Отсюда к воротам во Фроловской башне выехал будущий царь Василий с крестом в одной руке и саблей в другой. Скопин Шуйский тогда сопровождал его, ехал рядом, чтобы прикрыть, уберечь от врагов. Он еще верил дядюшке, считая его едва не отцом родным. Да и бездетный Василий во многом заменил рано оставшемуся наполовину сиротой Скопину умершего отца. Они ехали спасать царя Дмитрия Иоанновича от распоясавшихся литовских людей. Да так удачно спасли, что после останки даже опознать не удалось. К слову, в памяти Скопина осталось глумление над самозванцем, которого гоняли по улицам, обредив в какие-то несусветные лохмотья, как застрелили его из пищали. А вот истории с сожжением тела и выстрелом из пушки, как оказалось, не было. Его зарыли на убогом кладбище, где хоронили бродяг и упившихся до смерти пьяниц, и даже землю раскидали так, чтобы места не найти. Вряд ли даже я, хотя Скопиной был там, когда в могилу кидали изуродованное тело самозванца, смогу теперь с уверенностью показать, где его зарыли. Усадьба Шуйских была роскошна даже по меркам белого города. Лучшие дома стояли только за стенами Кремля. У ворот торчала пара крепких стражников с топорами, чем-то напоминающих царевых Рынд-9, Рында, от ДР Рус. Родилили Рындель, знаменосец, оруженосец, телохранитель великих князей московских и русских царей 14-17 веков. Рынды сопровождали царя в походах и поездках. Во время дворцовых церемоний стояли в парадных одеждах по обе стороны трона с бердышами на плечах. Во время приема иностранных послов рынды стояли по обе стороны царского трона с маленькими топориками. Стоять по правую сторону считалось более почетным, отсюда местничество. Во время войны рынды повсюду безотлучно следовали за государем, нося за ним оружие. И вряд ли это случайно. Они, скорее всего, и были отобраны для службы во дворце, однако их перехватил себе великий конюший, чтобы показать всем свою значимость. Остановить меня они не посмели, однако кому-то из дворовых подали знак, потому что стоило мне спешиться во дворе, на крыльцо уже вышла сама княгиня Екатерина. «Рада видеть тебя в добром здравии, княже», — поклонилась она. «А уж как я рад быть в добром здравии, кума», — улыбнулся я насквозь фальшиво, — «твоими молитвами». Она пригласила меня в светлицу, усадила за стол. День был погожий, теплый, и все три окна оказались открыты. Передо мной поставили кувшин с квасом и блюдо с пирожками. Княгиня налила мне квасу, но я не притронулся к красивой чаше. «Удали всех отсюда, кума», — велел я княгине. «Не для посторонних ушей наш разговор. А коли толки пойдут», — прищурилась Екатерина. «Кум к куме на квасок зашел, что такого-то?» — в тон ей ответил я. «Разве кто подумает, чего срамного? Прочь все!» — рявкнула Екатерина, и в голосе ее услышал я отцову сталь. Наверное, так же гонял всех Григорий Лукьяныч Скуратов-Бельский, всей Москве известный, как Малюта. Челядь едва не бегом убралась из светлицы. Мы остались вдвоем. По меркам того времени, верх неприличия и нехорошие толки, о которых говорила Екатерина, обязательно пойдут. Вот только в ее власти прекратить их, и железной воли дочери Малюты Скуратова на это хватит. Как хватило на то, чтобы угрожать вдове грозного царя, вырвать ей глаза, если она не скажет твердо, самозванец перед ней или нет. Уж с челядью она как-нибудь справится. «Ты мне чашу с ядом поднесла, Скуратовна». Я намеренно назвал Екатерину ненавистным прозвищем. «А я не умер. Меня черти в ад за пятки тащили, да патриарх отмолил. Господь с тобой, княже, не было никакого яду», — начала она, не обратив внимания на то, как я ее назвал, а скорее сделав вид, что не обратила. «Не тот Екатерина Шуйская человек, чтобы пропускать такое мимо ушей. Скорее затаила свою личную обиду на меня, вдобавок к тем, что у ее мужа имеются». «Лжешь, кума», — улыбнулся я. «Ой, лжешь. Поклянись перед Спасом, что не было, тогда, может, и поверю тебе». Но Скуратовна знала за собой грех, и даже не попыталась встать и подойти к киоту. «Господа-то хоть убоялась, кума», — продолжил я. «Чего надобно?» «Не сказала», — каркнула Екатерина. «Говори, зачем пришел, и поди прочь». «А может, я за жизнью твоей пришел, Скуратовна», — заявил я. «Ты меня убить хотела, да не смогла, значит, по закону жизнь твоя мне принадлежит». «Нет такого закона», — выпалила княгиня. «Есть, кума, есть», — покачал головой я. «Не царев он, а Божий. По нему жизнь твоя, кума, мне принадлежит, и взять ее я могу, когда захочу. Так бери», — выкрикнула, пожалуй, громче, чем стоило бы, Екатерина. «Бери жизнь мою, изверг. В ад к сатане на свидание торопишься, Скуратовна», — усмехнулся я. «По батюшке соскучилась. Батюшка мой все по приказу грозного делал, не для себя, для государя старался. А ты, Кума, Радикова меня травить решила. Она промолчала, опустила взгляд. Грозный, может, и взял все грехи на себя, кивнул я. Да тебе-то никак не уберечься от мук пекельных. Да чего ты хочешь, княже? Теперь надрыв в голосе княгини был настоящим, не наигранным. То, что мне нужно, мне отмщение, и ас воздам, говорит Господь 10, Рим 12, 19, ответил я. Не стану я губить свою душу местью тебе, кума, и без того тяжела она от грехов, и ведь никто их на себя не возьмет, как Грозный. Тогда зачем приходил? В голосе ее отчетливо слышались недоверие пополам с облегчением. Кроме Божьего закона, есть и древний закон земли нашей, мрачно произнес я, и по нему возьму я одну жизнь у тебя за свою. Чью же? Прищурилась Скуратовна. Супруга твоего, князя Дмитрия, уронил я. Когда пришлю тебе весточку, поднеси ему чашу, чтобы отправился он к Господу на суд, только уж без мучений. Екатерина побледнела, кровь отхлынула от ее лица, и явно не от страха. Молочевайкова боялась почти всесильная Скуратовна. Я почти кожей ощущал ее гнев. Все же и мою жизнь забрать хочешь, коршун, снова не говорила, а прямо выплевывала слова Екатерина. А ты думаешь, царев брат тебя бы пощадил? Спросил я, глядя ей прямо в глаза. Вот приду я к царю, потребую суда над тобой, заступится за тебя Дмитрий, или другую себе быстро найдет, когда тебя по приказу царя насильно постригут в монашке или вовсе удавят. Княгиня Екатерина знала ответ. Не было больше за ее спиной зловещей отцовской тени, она во всем зависела от мужа, а по Москве уже ходили слухи о том, что именно она, Скуратовна, отравила меня, и любви народной это самому царю не добавило. Так что если я пойду к царю требовать суда, заступничество Дмитрия ей не дождаться. Екатерина отлично понимала это, не глупая же женщина. Вот то-то и оно, кума, нарушил повисшую тишину я. Моя ты теперь вся, что по Божьему закону, что по цареву, а весточки может и не будет вовсе. Ни к чему мне не твоя жизнь, ни к царева брата. Я поднялся из-за стола, и Скуратовна встала следом. А квасок-то хорош у тебя, кума, усмехнулся я на прощание. На диво хорош. Конечно же, я не отпил ни глотка. Глава 5. Тяжелый разговор. Сам отправиться в гости к царю я не мог. Пускай и князь, и родич его, но не мог заявиться к нему вот так запросто. Жизнь не кино. В 17 веке, если считать привычным нам способом от Рождества Христова, а не от сотворения мира, как сейчас было принято на Руси, все было прочно сковано цепями условностей и традиций, которые считались нерушимыми. Собственно, за такую вот поруху всего прежнего и поплатился самозванец, которого из-за причуд народ в конце концов и не признал истинным царем. Поэтому я терпеливо ждал, пока в ворота моей усадьбы постучится гонец от царя Василия с вызовом в Кремль предсветлые очи государя. Конечно, это был риск. Тот же самый гонец мог привести мне весть об опале и царев приказ удалиться в вотчину. И я сознательно на этот риск шел, потому что иного выбора не было. Я должен попасть в войска, должен вести их к Смоленску, где упрямый воевода Шейн держит оборону против армии Жегемонта Польского. Эти мысли, конечно, остались от прежнего князя Скопина Шуйского, но и мне теперь было неспокойно в Москве, несмотря даже на разговор с княгиней Екатериной. Она и так вряд ли стала бы травить меня снова, так что опасности не представляла, а вот ее супруг, царев брат Дмитрий, наоборот. И чтобы справиться с ним, мне обязательно надо переговорить с дядей Василием. Но тот по обыкновению тянул с решением, не вызывая меня к себе и не присылая опалу. Не вызывали радости и новости из Можайского лагеря, где стояла армия. Сомми вернулся туда, снова начав обучать людей войне на европейский манер. Он говорил что-то о трудах Морица и Вильгельма Оранских из далеких Нидерландов, которые били непобедимую прежде испанскую армию, славную своими терциями. До ранения полковник со своими унтерами уже начинал такое обучение, но теперь все пошло на смарку и приходилось начинать сначала. К тому же он постоянно сталкивался с откровенным саботажем. Рекрутов для пикинерских рот брали из посошной рати, не боевого ополчения, главной задачей которого было рытье и строительство укреплений. На нее во многом опирался князь Скопин Шуйский в своих сражениях, буквально перерывая местности, застраивая ее засеками и крепостцами, где держали оборону стрельцы и наемники. Однако теперь платить им приходилось, как солдатам, что увеличивало и без того огромные расходы на армию. И это, конечно же, не нравилось царю и приказу большой казны, в которой было не так уж и много денег. Людей Сомме не дают, говаривал нередко наезжавший из Можайского лагеря ко мне в гости Делагарди, а те, что есть, ленивы и глупы, их и к лопате приставить страшно. Он с унтерами бьется как лев, но чудес творить не обучен, да и времени мало. Это у разлюбезных его аранских времени, денег и людей было сколько хочешь, а нам придется, как обычно, творить чудеса с тем, что есть, отвечал я полушутя. Мало что у нас есть, а еще меньше скоро останется, мрачно заметил как-то Делагарди. Наемники уже не ропщут, а отрыто говорят о бунте. Денег нет, ни обещанных золотых, ни мехов. Воевода и царь назначил своего брата Дмитрия, ему никто не верит, даже ваши, русские, младшие воеводы откровенно презирают его. Он пыжится, пытается показать, что чего-то стоит, но над ним уже потешаются. Пока за спиной, но скоро и в лицо смеяться станут. Не будет с ним никакой победы под Смоленском. Ни Сапеге, ни Жолкивскому брат вашего царя и в подметке не годится. Побьют с ним войско, а он бросит всех и сбежит, как уже было. Так уже было под Болховом, что я собирался припомнить цареву брату. Армию он потерял, а сам сбежал и едва живой примчался в Москву, трясь, как заяц. Попал прямиком на цареву свадьбу, и там упрекал брата за то, что тот не ко времени жениться надумал. «Одно хорошо, что податься наемникам некуда», — добавил Делагарди. «Все знают, что Сигизмунд воюет за собственный кошт, и деньги у него кончаются. Иначе зачем было распускать казаков? Значит, под Смоленском на наем рассчитывать не приходится, а уходить отсюда вовсе без денег никто не хочет. Деньги у Сапеги найтись могут», — заметил я. «Из Калуги наверняка прелестные письма шлют». «Шлют», — кивнул Делагарди, не став спорить с очевидным. Да только ни Колборн, ни Делявиль, ни их офицер уже не верит ничьим обещаниям, только звонкому серебру, чеканной монете, никак иначе. Обещания золотых город Сапеги для них звучат так же, как и слова Дмитрия Шуйского о золотых копейках и горах пушнины. Ни того, ни другого пока никто не дал. Я понимал, что мне нужно как можно скорее встретиться с царем. Даже нынешний я, имеющий лишь голую память князя Скопина Шуйского, видел, что царь ведет всех в никуда, прямиком в ад, если уж честно. Он не глупый человек, но как будто не знает, что ему делать на престоле. Вот забрался он туда, а что дальше, как страной управлять, когда ты ничего дальше 100 верст от Москвы не контролируешь. Города присягают кому хотят, и то дело меняют сторону. Новгород еще как-то держится царя, но, похоже, Василий патологически не доверяет новгородцам, прямо как Грозный, считая, что там по-прежнему гнездо предателей, которые только и ждут, как бы не то же Гемонту польскому продаться, не то просто отложиться от русского царства. Василий пытается юлить, вертеться, угождать всем, потому что не чувствует за собой силы, и не хочет ее, потому что любого сильного человека рядом с собой не терпит, боится его, прямо как меня, и слушает наветы брата, человека мелкого, подлого, зато верного. Уж Дмитрий-то никуда не денется, падет Василий, и Дмитрию не сдобровать. И вот этот день настал. Гонец из Кремля передал приглашение явиться пред царевой очень немедленно минуты. Я отпустил его, дав на радостях пару серебряных копеек на пропой, пускай знает мою щедрость. Князь я или не князь, и тут же велел звать цирюльника, доготовить мое лучшее платье. Не каждый день к царю езжу. Уж этот визит будет посерьезнее беседы с кумой, да и разговор намечается посложнее. Я снова ехал верхом по Москве, теперь уже взял с собой Большего и еще одного дворянина, с послужильцами в Кремль соваться не стоит, царь это может воспринять как оскорбление. Оба дворянина вырядились в лучшие, тот же цирюльник, что брил меня, подровнял им бороды, и они смотрелись женихами. Ехал намеренно медленно, и чтобы княжескую честь не уронить, и чтобы еще и еще раз обдумать разговор с царем. Легкий ветерок приятно обдувал свежевыбритые щеки, но мысли в голове были тяжелые. Меня обступал незнакомый, удивительно тесный город, со всем его шумом и множеством запахов. Даже Белый город, где селилась знать, давил со всех сторон своей теснотой. Мы миновали каменный мост через Неглинную, и я впервые въехал в Кремль. Странно так думать, конечно, потому что и князь Скопин Шуйский бывал тут не раз, и сам я гулял по Кремлю. Вот только я-то гулял по Кремлю своего времени, правительственно-музейному, с мавзолеем Ленина у стены и красными стенами. А сейчас въезжал в совершенно другой Кремль, крепость 17 века, правда, со знакомыми мне зубцами, с теми же круглыми башнями. Вот только взгляд невольно цеплялся за орудийные стволы, упрятанные в бойнице, и стрельцов с пищалями на плечах. Бердыши и они в карауле не носили, зачем зазря тягать их на себе, все равно махать не придется, так что в этом устав был мягок. Стрельцов в карауле было очень много, как будто Кремль до сих пор находился в осаде. Не чует, ох, не чует под собой земли царь Василий, потому и ограждается ото всех пушками да большими караулами. Оставив коней и дворян у царева крыльца, я поднялся по ступенькам, и пара стражей отворили для меня ворота бывшего великокняжеского, а со времен Грозного, царского дворца. После гибели самозванца я редко бывал тут, только на официальных мероприятиях, а они проходили в грановитой палате. Царь редко звал меня к себе на разговор, разве только перед отправкой в Новгород, на переговоры со шведами. Вот и сейчас дядюшка принял меня в тех же палатах. Он сидел на троне, в роскошном облачении. Рядом с троном терся, конечно же, верный брат Дмитрий, а за спиной царя замерли, подобно статуям пары рынд с топорами наперевес. Остановившись на положенном расстоянии, я приветствовал дядюшку не как родича, но как царя и государя. «Ишь ты, лицо-то как выскоблил», — первым заговорил со мной Дмитрий, и волосы остриг. «Прям француз, али гешпанец, а не русский человек. Про иного говорят, что волос долог, да ум короток», — в тон ему ответил я. Сам тон и слова были явным оскорблением, но Дмитрий просто проигнорировал их. «Зачем вызывал меня, государь?» — прямо спросил я у Василия. «Отчего молчишь, или уже вопали я?» Тут снова вступил Дмитрий. Он жестом велел кому-то войти. Двери за моей спиной отворились, и в палаты внесли здоровенный складень на 3 иконы. «Всякое дело лучше всего с богоугодного начинать», — медовым голосом проговорил Дмитрий. Прежде молчавший царь поднялся с трона, прошел к разложенному служками складню. Мы с Дмитрием встали за его правым и левым плечами. «Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым», — принялся первым читать символ веры царь, и мы с Дмитрием не отставали от него, кладя когда нужно широкие крестные знамения. «И во единого Господа, Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рождена, а не сотворена, единосущна Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы вочеловечшеся, распятаго за ны при понтийстем Пилате, страдавшая и погребенно, и воскресшаго в третий день по Писаниях, и восшедшаго на небеса, и сидяща одесную Отца, и паки грядущаго со славою судите живым и мертвым, его же царствию несть конца, и в Духа Святаго, Господа истинного и животворящаго, и же от Отца исходящаго, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо, благоловшаго пророки, и во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвым, и жизни будущаго века. Аминь. 11. В тексте по понятным причинам приведен исходный, дониконовский, текст символа веры. Конечно, многие дела начинают с молитвы, но чтобы вот так перед иконами символ веры читать, такого в памяти князя Скопинина нашлось. Значит, сделано намеренно, неужели считают меня посланцем сатаны, который от святой молитвы икон рассыплется пеплом? Вполне может быть, и это тоже нужно использовать против Дмитрия. Уверен, идея была его. Закончив чтение, царь вернулся на трон, и наконец обратился ко мне. «Доколе же ты, князь, будешь противиться воле моей?» — вопросил он. «Или желаешь уехать к себе в имение, но с опалой, если куда и ехать мне, государь», — ответил я, — «то только в Можайск, к войску, там мое место. Ты же говоришь, что здоровьеца не позволяет тебе в имение ехать, а уже в войско рвешься, князь воевода», — снова встрял Дмитрий. «Еще когда к постели прикованный лежал, на сей раз я снизошел до ответа цареву брату, то говорил государю, что прикажет он, я себя к седлу привяжу и поеду. А я говорил, что не надобно жертв таких», — отрезал царь. «Ты еще нужен будешь мне и державе, когда я повелю. Так вели сейчас же отправиться мне в войско и готовить его к выступлению на Смоленск», — заявил я. «Лишь этого приказа жду от тебя, государь. А иной, выходит, не исполнишь?» — тут же спросил Дмитрий. «Исполню, но не приму. Пока еще я твой воевода, государь, мне и вести войско на Смоленск. Брат мой Дмитрий пойдет воеводой», — отказал царь, — «покуда ты здоровье поправлять станешь. Дмитрий тебе, государь, накомандует», — усмехнулся я. «Он тебе обещал вторые добрыничи, а под Болховом его литвинский воевода Роженский разделал под орех. 200 сотен душ потерял Дмитрий тогда. У Роженского меньше в войске было, зато наряд 12, наряд, принятое в Допетровской Руси обозначение совокупности артиллерийских средств, орудий, зелейных, пороховых, запасов, ядер, гранат и дробовых, картечных, снарядов. Первоначально нарядом назывались стенобитные и метательные осадные машины и снаряды к ним. С появлением на Руси артиллерии термин «наряд» был распространен и на этот новый вид военной техники, далеко не сразу вытеснивший прежние механизмы. Последний известный случай применения вместе с пушками пороков, метательных машин, описывается в псковской летописи под 1426 г. В2 и краткое пол. 15 в. Огнестрельные орудия были усовершенствованы спас. Пушки, что Роженскому не достались сразу, в Болхове он получил, когда ты, княже, в Москву сбежал. Брата на свадьбе хулить. Я бил размашисто и сильно, ниже пояса. Целил не в Дмитрия, он ничто без царя, а в самого государя. Всякое слово дурное о брате его нацелено было в Василия, чтобы он перестал хоть на миг слушать своего не особо умного, зато верного и преданного, что твой пес братца. Тут Дмитрию нечего было сказать. Я ударил метко и попал куда надо. Хулительные речи во время свадьбы царя с княжной Буйносовой Ростовской, с которой он был помолвлен еще при самозванце, Дмитрий и впрямь говорил при всем честном народе. Бездетный брат на троне как нельзя лучше устраивал Дмитрия Шуйского, царева конюшева и фактически наследника престола, но куда лучше брат не просто бездетный, но еще и вдовствующий. И потому потерпевший страшное поражение Дмитрий, увидев, как его положение становится все более шатким, а шансы наследовать трон после брата начинают уменьшаться, потерял голову и весьма нелестно отозвался о царевой свадьбе, мол, не ко времени жениться, когда кровь русская льется. И это посеяло зерно сомнения в душу Василия, мастера заговоров, который до конца не доверял никому, даже родному брату. И эту искру подозрения я сейчас раздувал. Вот только не один я такой умный был в царевых палатах. Я, может, и говорил государю правду, как видел ее, да не лгал никогда, клятвы не приступал и воровских послов не отпускал. Выложил на стол свою козырную карту Дмитрий. Аргумент сильный, почти убойный, и мне было что на него возразить. Не хотел я лить кровь православную, ответил я. Воровскую грамоту при всем народе порвал, а посланников Липуновских велел гнать прочь, а должен был в железо заковать да на Москву в той грамоткой отправить. Нет у нас сил, государь, еще и с Рязанью тягаться, обратился я прямо к царю. Липунов там сидит крепко, народ его уважает, дворяне да дети боярские за него горой. Если б я его послов отправил к тебе в железах, ты, государь, меня бы против Рязани и двинул, а саму Рязань воровским городом объявил, тогда бы и город, и воевода или к ляхам, или к вору переметнулись. Один урон от того власти твоей, государь, а это уже Дмитрию, да и самому царю крыть нечем. Терять Рязань, да еще и своими руками ее вору калужскому или ляхам отдать, этого себе царь Василий позвонить не мог, и без того под ним трон шатается. Мнимый, выходит, недуг твой был, снова заговорил царь, раз в войско уже наладился, чтобы домой ехать, здоровье поправлять, подлинный, ответил я, а чтобы службу править, мнимый. И что же, хоть сейчас готов в Можайск ехать, спросил царь. Дай приказ, прямо отсюда с парой дворян своих поеду, заверил я, и ничуть не кривил душой. Только сразу за мной шли деньги да рухлить пушную для оплаты наемникам, государь. Без казны войско не пойдет никуда, грозишь уже царю, воевода. Едва пальцем в меня тыкать не начал Дмитрий. Без золотой смазки телега воина не покатится, пожал плечами я. Не будет у меня в войске казны, так останусь без наемников, а без них воевать не желаешь уже. Если бы ты, княже, войско и наряд под Болховом не потерял, так и вовсе бы свеи не понадобились, сами бы справились без их помощи. А нынче у нас каждый человек на счету, и русский, и свейский, и наемный. Без них над Жигимонтовым войском под Смоленском победы не будет. Будет тебе казна и золотая, и меховая, заверил царь, но распоряжаться ею станет Дмитрий, брат мой, он с тобой будет вторым воеводой. Казну стоит раздать до выхода, предложил я, понимая, что дело это невиданное. Наемникам всегда платили после боя, и об этом мне тут же напомнил царев брат. Не след наемным людям до боя платить, заявил он. Люд они и без того ненадежный, и разбегутся, деньги получив. А без денег могут сговориться с врагом и к нему перебежать, отмахнулся я. Да и что же ты, Дмитрий, за счет погибших решил покорыстоваться? Я снова бил куда надо, ведь ни одна золотая копейка или самая завалящая соболиная шкурка в казну не вернется. Дмитрий все к рукам приберет. Знал это я, знал и царь, который сразу списывал эти деньги. Будет казна, а как деньги раздавать решайте вы с Дмитрием, уступил царь Василий. Тогда вели мне в Можайск отправляться, государь, предложил я, а следом пускай Дмитрий с казной едет. И как весна на лето перейдет, выступим на Жигимонта и собьем его со Смоленска. Ступай, князь воевода, поднялся с трона царь Василий, есть тебе мое повеление отправиться в Можайск и готовить войско к походу на Жигимонта польского, дабы освободить от осады Смоленской и выгнать ляхов с русской земли навеки вечные. Благодарю тебя, государь, низко поклонился я, приложив руку к сердцу. Доверие твое оправдаю, как всегда, и с разрешения царя покинул палаты, но Кремль покидать не спешил. Более того, оставил второго дворянина, которого брал с собой вместе с Болшевым, крещенного татарина Зинбулатова, чтобы тот присматривал за крыльцом царева дворца. Высматривал, когда князь Дмитрий покинет его. Очень уж мне надо было с глазу на глаз с царевым братом переведаться, поговорить по душам. Сам же отправился в Успенский собор за благословением к патриарху Гермогену. Время, конечно, было не служебное, но патриарха я нашел именно в соборе. Собор не сильно изменился за прошедшие годы, хотя прежде я не особо интересовался им и внутренне заходил. Оставив служке саблю и шапку, я перекрестился трижды и вошел в собор. Внутри было тихо и покойно, как в любой церкви пахло ладаном и свечным воском. По неслужебному времени в соборе было темновато, и я почти не видел росписи стен и ликов святых, глядевших на меня с икон. Владыка Гермоген молился перед киотом, клал одно за другим широкие крестные знамения. Прерывать его я, конечно же, не стал. Не было у меня срочного дела к патриарху, да и грех это вообще, молящегося прерывать. Закончив молитву, патриарх обернулся ко мне. К нему подбежали пара служек, помогли встать на ноги. Опершись на архиерейский посох, он прошел ко мне. Я опустился на колено, прося благословения. «На что просишь?» — спросил он знакомым мне по первым минутам в новом теле слегка надтреснутым голосом. «На войну за землю русскую», — ответил я, не поднимая головы. «В скорости выступаю к Смоленску, гнать Жигимонта. На то тебе мое и всей земли русской благословение», — проговорил совсем иным, звучным, хорошо поставленным голосом, патриарх. Получив благословение, я поднялся. «И вот тебе слово мое, князь воевода», — добавил Гермоген. «Не верь цареву брату ни на грош медный. Он одно пообещает, а не даст ничего, а при первой возможности тебе нож в спину вонзит. Ведаю о том, владыка», — кивнул я, — «но за наставление благодарю тебя. На тебя, Михаил, сейчас вся земля русская смотрит», — продолжил патриарх, — «на тебе она держится. Даже если обиду великую тебе царь учинит, помни», — тут он понизил голос, — «Василий не вся святая Русь. Не за него ты воевать идешь, но за землю нашу да за веру православную, и за царя», — покачал головой я, — «нет тела без головы, и земли без царя. За Василия иду воевать и гнать ляхов с земли нашей». «Верно речешь, Михаил, кажется, мои слова понравились патриарху, но и мои помни. Про обиду, на кою сердце не держи, не стану», — заверил я его, и попрощавшись покинул Успенский собор. Как оказалось, когда я вернулся к цареву дворцу, Дмитрий уже покинул Кремль. Задержать его Зинбулатов, конечно же, не смог. «Что же, еще свидимся, дядюшка, переговорим с глазу на глаз, и разговор этот тебе ой как не понравится». Глава 6. Дела семейные. Еще одно дело надо было уладить мне, прежде чем ехать в войско. Вот только я не знал, как подступиться к нему. Сперва, пока сидел и ждал вызова к царю, все откладывал это непростое дело на потом. Вот переговорю с дядюшкой, и станет ясно, куда мне, в Можайск к войску или в имение к себе, в опалу. Если в опалу, то уж дома-то разберемся совсем, времени достаточно будет. Однако все вышло иначе, а значит, на дела семейные у меня времени почти не остается. Вернувшись из Кремля, я сходу велел Болшеву готовиться к отъезду. В Можайске надо быть как можно скорее. Сам же без особой цели вошел в горницу, отцепил саблю и уселся за стол. Надо идти к Александре, поговорить с нею, но я боялся. И сам я, и то, что осталось во мне от князя Скопина-Шуйского, попросту боялись заговорить с ней. Память не просыпалась, как будто прежняя личность настоящего князя не желала делиться этим со мной или же скрывала причину от самого себя. И как тут говорить, это ж как в потемках по минному полю шагать, и что самое страшное, вред причинить могу не столько себе, сколько Александре, а ей и без того досталось, едва вон мужа не схоронила. «Сидишь», — услышал я голос матушки, когда княгиня вошла в горницу, где я сидел прямо под иконами, я и не заметил, так погрузился в собственные невеселые мысли. Сейчас, наверное, любой подосланный Дмитрием Шуйским или кем другим убийца мог брать меня голыми руками. «Сижу, матушка», — кивнул я. «Челядь да твои дворяне с послужильцами забегали», — продолжила она. «Значит, не в опалу, в войско едешь». «В войско», — подтвердил я. «Так чего сидишь тогда, Арясина?» Такого голоса у матушки я не слыхал ни разу. Но то, что осталось от прежнего князя Скопина Шуйского, сообщила мне, она в ярости. «Дубина Стаиросовая, а не сын», — продолжала распекать меня мама. «Сидишь тут, а должен быть в жениной горнице, с ней говорить. Попрощаться по-людски, чтобы не вышло, как в тот раз». И тут я не выдержал. «А как оно было в тот раз?» — спросил. «Да в уме ты, сынок?» — разом смягчилась матушка. «Не помнишь размолвки вашей? Меня, мама, черти в самое пекло за пятки тащили», — ответил я. «Тут имя свое позабудешь. Да и как будто все дурное тогда из головы повыветрилось. Только доброе осталось. Благодаря ему до молитвы патриаршей выкарабкался из пекла на свет Божий. Случилось это после того, как ты вернулся из войска и должен был уезжать в Новгород», — рассказала мне мама. «Приехал ты домой на пару дней и узнал. В дурном, ох, в дурном настроении возвращался я домой. Дмитрий Шуйский войско под Болховом потерял. Я на Смоленской дороге ударить во фланг вору не сумел. Шатость в войске моем не позволила. Пока разбирался с заговором, пока брал в железо воевод, момент был упущен. Новый самозванец засел в Тушине, и выбить его оттуда сил у меня не было. Дома же ждал меня новый удар. Сынок мой, младенчик, нареченный в честь царя Василием, умер. Отчего даже и не знаю. Маленькие они ведь такие слабые, хрупкие, что тонкое стеклышко, ветер дунет, и нет, их ушли в Господу. И всю злость, всю печаль свою выместил я на супруге. Кричал на нее, кулаками размахивал, и вожжами драть обещал за то, что не уберегла сына наследника, и в монастырь отправить, постричь в монашке пускай и без ее воли. Много, ох, много всего наговорил я Александре, не понимая, что смерть Васеньки и на ее плечах тяжким бременем лежит. Много, ох, много хулы напрасной возвел на нее. Вот что не хотел вспоминать, да пришлось. «Права ты, матушка», — повинился я. «Дубина я как есть Стаиросовая, да и Арясина тоже. Вон какой вымахал», — улыбнулась она. «Но тогда гнев за тебя говорил. Гнев да боль. А теперь иди к Александре, поговори с нею по душам. Нельзя ей с такой раной в душе и дальше ходить. Пожрет ее изнутри эта язва». Я опустился на колени перед матерью и поцеловал ее руки. «Спасибо тебе, матушка», — сказал, не поднимая головы. «Ни одну ее та язва разъедает. Надо ее выжечь нынче же. И коли придется так каленым железом». «Мужчины, мужчины», — покачала головой матушка. «Все-то вам железом решать. Да не все болезни огнем лечатся. Иные раны медом мазать надо. Ступай уже, Арясина». И она слегка подтолкнула меня. Я поднялся на ноги и отправился в женину горницу. Шел медленно, обдумывая каждое слово. Ей-богу, как к битве готовился. Александра сидела у открытого окна и вышивала. Тонкие пальцы ее так и мелькали над тканью. Увидев меня, она прервалась, воткнула иглу в складку. Но прежде чем супруга моя успела хоть что-то сказать, я широкими шагами прошел через всю горницу и упал перед ней на колени. Взял ее руки в свои и принялся целовать. «Да что ты, скопушка», — заговорила она. «Да зачем ты так? Ты прости меня, Оленька, такое имя само на ум пришло, именно Оленька, а не Сашенька, я знал, что так будет правильно. Прости за то, что хулу на тебя возводил, когда Васятка наш к Господу отправился. Да ведь прав ты был, скопушка», — упавшим голосом произнесла она. «Во всем прав, в каждом слове, каждом упреке. Не уберегла я сыночка нашего». «Прав или нет, а словами и упреками своими только хуже сделал», — ответил я, — «и уехал зря. Мы ведь друг другу клялись на венчании, что будем рядом всегда. А пришла беда, я за ворота. Нельзя было так. Прости меня, Оленька». Я продолжал целовать ее руки. Она вдруг высвободилась и принялась гладить мою голову и лицо. Прижалась ко мне мокрым от слез лицом. «Живой ты, настоящий, скопушка», — шептала она. «Слава Господу! Слава! Слава!» Я обнимал ее, И так и замерли мы. Она на лавке, а я на коленях рядом. Сколько простояли, даже не знаю. А после как будто кто-то толкнул меня под руку. Подхватил я Александру на руки и понес в свои палаты. И там на той самой кровати, застланной медвежьей шкурой, было у нас стыдное да стеснительное. И неважно было, какой день сегодня, постный или скоромный. Хотя от чего стыдное, если с законной супругой на ложе в своем доме. Нет в этом ничего стыдного. Вот тогда я почувствовал себя живым по-настоящему. Глава 7. Намажай. Не знаю уж, откуда пошло выражение «загнать за Можай», не так уж далеко он от Москвы. Но это так мне казалось, когда я жил во времена хороших дорог и машин, которые легко делают по трассе сотню, а то и больше километров в час. Когда ехать приходится верхом, расстояние ощущается совсем иначе. Я покинул свою усадьбу в Белом городе, попрощавшись с женой и матерью. Людей им оставил немного, только чтобы хватило от воров оборониться, а на деле просто на воротах стоять для вида. Если царь решит взять мою семью в заложники, чего от него вполне можно ожидать, то и все мои дворяне его не остановят. Пришлет сотню стрельцов, и коли придется, они возьмут усадьбу на копье. Не хватит мне людей, чтобы с царем воевать, да и не собираюсь. Жену я обнял крепко, прижал на мгновение ее голову к груди. С матушкой, конечно, был более сдержан, но она, как женщина старшая, могла позволить себе поцеловать меня в лоб, а после поплакать на людях. А вот Александра сможет уронить слезу по мне, когда окажется одна в своей горнице. Приличия не позволяли ей плакать на глазах у дворян и тем более челяди. В третий раз ехал я по Москве, и все еще это был для меня город чужой, узкий, тесный. Дышать здесь и то тяжело. Мы миновали стену Белого города и углубились в земляной город посадских людей, торговцев победнее, мастеровых и прочего люда, кому не нашлось места в лучших частях Москвы. Здесь оказалось куда грязнее, но, правда, все равно чище, чем в кино показывают. Мостовой, считай, не было, разве кто от крыльца выложит деревянных плах да чурбачков вдоль фасада дома. Но это только в домах поприличней. Люди уступали моей кавалькаде дорогу, жались к стенам и заборам, чтобы ненароком не оказаться сбитым крепкой лошадиной грудью. А как мы проезжали, многие принимались ругаться и грозить кулаками разъездившимся боярам. Грязь летела из пол копыт во все стороны, пачкая тех, кому не повезло оказаться на нашем пути. У ворот нас встретили московские стрельцы, однако остановить меня не решились. Кто ж станет удерживать в воротах воеводу? Меня с поклоном пропустили. Впереди лежала дорога на юго-запад, к Можайску. Ехали размеренной рысью. Коней не гнали, но и шагом пускали редко, только чтобы передышку дать. Скакали, конечно, не монгольским манером, с парой заводных лошадей. Не было смысла в такой гонке, да и коней лишних у меня на подворье не было. Хорошо еще, что все дворяне, сопровождавшие меня, с послужильцами своих имели. Без лошадных я, собственно, и оставил в московской усадьбе. Но даже таким аллюром я доберусь до Можайска лишь к полуночи, а ехать по ночной дороге опасно. Можно и на шишей каких нарваться, им-то наплевать, что князь воевода едет отечество спасать. Навалится гурьбой, и поминай, как звали. Слово «шиши» само собой всплыло в памяти, нарисовав обросшего бородой человека в несусветных лохмотьях с дубиной в руке и самодельным кистенем-мачугой за поясом. Поясом, конечно же, служил кусок веревки. Один такой нам не страшен, да и не полезет он в одиночку на вооруженный отряд даже ночью, если не самоубийца. Вот ватага человек в 15-20 уже представляет серьезную угрозу. Тем более, что объявлять о нападении они, само собой, не станут и ринутся в атаку из ближайших кустов. Тут даже заряженные пистолеты и сабли могут не спасти. Так что, как только стемнело, мы остановились в монастырской деревеньке Репище. Здесь всем распоряжались монахи Савва Старожевского монастыря, которыми руководил помощник тамошнего келаря, человек суровый к своим, однако со мной бывший весьма любезным. Да и денег за постой и уход за конями взяли немного. На постоялом дворе покупать пришлось только мясо, потому что день был постный, но, как известно, болящим и путешествующим можно не так строго придерживаться постных дней. Утром следующего дня в дорогу отправляться совсем не хотелось, несмотря на то, что лето было все ближе, погода не задалась. Резко похолодало и зарядил мерзкий дождь, не особенно сильный, но такой, что за пару часов промочит все вещи. Однако рассиживаться некогда, меня ждал Можайское войско, и уйма дел, которые надо переделать до прибытия второго воеводы, князя Дмитрия Шуйского. Что-то подсказывало мне, как только царев брат окажется в лагере, мне станет куда сложнее командовать войском, несмотря на всю нерешительность Дмитрия. Так что пришлось наскоро перекусить холодным. На кухне постоялого двора только ставили в печь первые горшки и отправляться дальше. Дорога размокла, кони больше не могли идти прежней широкой рысью, словно отмеряя ровные куски холста. Часто мы и вовсе вынуждены были переходить на шаг, чтобы лошади не спотыкались. Заводных ни у кого не было, а значит, если чей-нибудь скакун повредит ноги, добираться его всаднику до Можайска придется пешком. Так что, рассчитывая оказаться там еще до полудня, мы въехали в город сильно во второй половине дня. Все города преображаются, когда там оказываются военные. Вот и Можайск буквально зажил новой жизнью, стоило рядом с его стенами вырасти громадному лагерю войска, оставленного мной несколько месяцев назад. Но сам город меня интересовал мало. Мы проехали по нему, задев лишь окраину, которая мне не понравилась. Вечно хлопотливые слободы, где никто и взгляд на нас не поднял. Здесь над кузницами стояли натуральные облака черного угольного дыма, работа кипела, не удивлюсь, если и ночью тут стучали молоты. Войско требовало великого множества железных и стальных изделий, больше всего, конечно, подков. Тут же ковали ядра к пушкам войскового наряда, и попыхивающие трубками канониры принимали работу, тщательно измеряя снаряды и то и дело ругаясь с мастеровыми, когда размеры не совпадали слишком сильно. Идеально подогнать кованое ядро под размер ствола не получится, но и совсем уж маленькое или наоборот большое никто брать не хотел. Кому нужно ядро, которым нельзя выстрелить из пушки? Здесь погонными метрами, не знаю, как тогда это называлось, а память тут не смогла ничего подсказать, гнали ткань, здесь же шили рубашки, исподние, свободные штаны и даже кафтаны с шапками для стрельцов, где-то работали с кожей. Уж этот запах ни с чем не спутаешь. В другом месте плели корзины и лапти. Но, наконец, череда слобод и слободок закончилась, и мы почти сразу въехали в лагерь. Он был лишь символически отделен от города рогаткой. Меня, конечно, сразу узнали, и еще на подъезде отволокли ее в сторону. Если и был какой пароль для въезда, меня это явно не касалось. Найти ставку Делагарди оказалось просто. Он сам рассказал мне перед отъездом в войско, что держит ее в большой усадьбе, вокруг которой собственно и разбили сам лагерь. Солдаты жили в основном в шалашах, а кто и просто валялся на кошме, укрываясь плащом, народ привычный, а погода уже теплая. Иные из офицеров обитали в самом Можайске, отправляясь туда ночевать. За постой с них много денег не брали просто потому, что не было тех денег, и жители города и посада предпочитали получать хоть что-то. Да к тому же офицерам полагалось какое-никакое, а довольствие из казны, и они частенько расплачивались за стол расписками. И расписки те принимали в Можайске дьяки, скрипя сердце. Платили по ним тоже не полностью, но опять же хоть что-то, да и офицеры как правило завышали цену и количество съеденного, чтобы покрыть это. Из-за таких приписок дьяки платили еще меньше, что честности не способствовало. Но так уж ведутся тут дела. Князь Скопин явно был в курсе всего этого безобразия и относился к нему вполне спокойно, либо поделать ничего не мог, либо просто считал, что не его это дело, так заведено и не ему менять сложившуюся систему.